Девочек разобрали по себе, а ее даже искать не стали. Целый день гуляла по Тиханову развеселая молва про жаркую любовь председателя, от которой дом загорелся. А после обеда председатель Рика Возвышаев зашел к секретарю райкома Поспелову. «Придется отстранять председателя Тихановского сельсовета», — сказал Возвышаев. «Почему?» «Застали по пожару в чужой постели». «А где взять нового?» «Назначим из 25-тысячников». «Нам присылает Рязань всего 10 человек, а мы создаем 56 колхозов. Эти председатели позарез нужны. Надо ковать их, и притом срочно, а ты готовых хочешь разбазарить». «Я ж говорю, в чужой постели его застукали». «Ну и что, подумаешь, мужик холостой, ну, просчитался. Ничего особенного, злее будет. Пусть искупит свою вину на сплошной коллективизации», — решил Поспелов. А вечером у себя дома пришедшему в гости Азимову жаловался. «Слушай, этот Возвышаев с ума сходит, каждый день бегает ко мне с новыми проектами, кого снять, кого посадить. Сегодня требовал снять председателя сельсовета Кречева. А в чем дело, спрашиваю? У бабы, говорит, застукали. Эх ты, монах в синих штанах, думаю, то-то и беда, что тебя даже бабы стороной обходят. Потом, говорит, давай арестуем всю бригаду строителей, которые в фойе Сталину глаз прикнопили. Зачем же всю бригаду? Арестуйте обойщиков, виноватых, говорю. Кстати, откуда эти обойщики?» «Из Гордеева. Взяли их?» А Шихмин вызвал ГПУшника из Пугасова и двух стрелков из железнодорожной охраны. Они их и возьмут. Нам такое дело не доверяется. Тоже подкинули нам работенку. Вот мерзавцы, это ж надо, прямо в глаз угодили. Весь клуб, говорят, потешался. Дураки, чему веселятся?» «Это они всенародную любовь выражают», — мрачно сострил Азимов. А Шихмин предложил осудить, как выходку классового врага по селам собрания провести. Я согласился. Кабы в газету не прописали, а то и нам по шее надают. «Не бойся, эти щелкоперы не дураки. В газетах курс на всенародную любовь к вождю мирового пролетариата. А ежели какой дурак и сунется с заметкой насчет проколотого глаза, так ему самому глаз вырвут». Азимов был явно не в духе, тяжело вздыхал, задумывался, терял нить разговора. Он получил под Новый год письмо от родственников из Пронского района. Писали, что дяде Ермолаю принесли твердое задание. Тот отказался платить, и его посадили. Просили заступиться. А что он может, и кто его послушает? Они сидели на кожаном диване в просторном и светлом зале квартиры Поспелова. На подоконниках цвели сережки да герань, в катках по углам стояли высокие фикусы. На полу лежали цветные дорожки, на стенах коврики, репродукции картин, портреты вождей. От печи в цветных изразцах плыли мягкие теплые волны. От всего веяло покоем и уютом. Их жены гремели на кухне тарелками да ножами, изредка появляясь в зале с грибками, с мочеными яблоками или с копченой колбасой, ставили все это добро на обширный стол и снова исчезали за цветной занавеской. «Умеет устраиваться этот Тихоня», — думал про себя Азимов, испытывая раздражение от этих занавесочек до ковриков, ото всей этой хитроумной, хорошо продуманной ворчливости самого хозяина. Этот не возмутится, не грохнет кулаком по столу, скорее уползет, как уж, если почует опасность. Он и теперь одним только озабочен, как бы ему самому по шее не перепало от этих сумбурных выходок своих подручных, до всегда неожиданных